Мне надо оперировать лошадь по довольно-таки жутковатому поводу. Глаза моего патрона заблестели, губы под рыжеватыми усиками изогнулись в улыбке. Слово «лошадь» всегда производило на него такое действие. «Вот как, Джеймс? Ну-ну, расскажите». Я рассказал. «Да-да-да», — сказал он задумчиво. «Пожалуй, нам стоит посмотреть его вместе». В доме и во дворе мистера Маунта никого не было. Все лихорадочно убирали сено, чтобы сполна использовать погожий день. «Так где же он?» — спросил Зигфрид. «Он там». И я повел его в конюшню. Зигфрид поднял заднюю ногу мерина и негромко свистнул. А затем зашел с другого бока. Осмотрел вторую ногу. Целую минуту он разглядывал чудовищные грибы, лезущие из разлохмаченного смердящего рога. Потом выпрямился и бросил на меня непроницаемый взгляд. Заговорил он не сразу. «И вы думали просто заскочить сюда в понедельник, опрокинуть этого молодца на травку и привести его копыта в порядок?» «Да», — ответил я, — «примерно так». Лицо моего патрона озарила удивительная улыбка. В ней были и изумление, и жалость, и легкая насмешка, и даже восхищение. Потом он засмеялся и покачал головой. «О, простодушие юности», — пробормотал он. «То есть как? В конце концов, я был моложе его всего на 6 лет». Он подошел и потрепал меня по плечу. «Я вовсе не смеюсь над вами, Джеймс. Такой язвы мне еще не приходилось видеть, хотя я их нагляделся достаточно». «Вы имеете в виду, что за один раз я с ней не управлюсь?» «Совершенно верно. Именно это я и имею в виду». «Здесь работы на 1,5 месяца, Джеймс». «На 1,5 месяца?» «Да». «И нужны будут 3 человека. Придется поместить этого мерина в стойло на конюшне Скелдейл-хауса. А там мы с вами еще с кузнецом возьмемся за дело всерьез. После чего его ноги нужно будет каждый день перевязывать заново в станке». «Понимаю. Да-да». Зигфрид начал увлекаться. «Для прижигания возьмем что-нибудь покрепче. Азотную кислоту. Подкуем его особыми подковами с металлическими пластинками, чтобы подошва непрерывно находилась под давлением». Он умолк, возможно, заметив мой растерянный вид, потом продолжал уже менее бурно. «Поверьте, Джеймс, все это необходимо. Иначе этого красавца придется пристрелить. Ведь так он долго не протянет». Я поглядел на Бобби, на повернутую к нам белую морду. Пробить пулей эту благородную голову ужасно. «Хорошо, Зигфрид, как считаете нужным?» Пробормотал я, и тут, в дверном проеме заслоняя свет, возникла могучая фигура мистера Маунта. «А, мистер Маунт, добрый день», — сказал мой патрон. «Надеюсь, сена в этом году много?» «Спасибо, мистер Фарнон, не жалуемся, и погода стоит лучше некуда». Фермер смотрел на нас с некоторым любопытством, и Зигфрид сказал поспешно: «Мистер Хэриот попросил меня посмотреть вашу лошадь». Взвесив все обстоятельства, я решил, что лучше будет отвезти ее для лечения на несколько недель к нам. Должен сказать, я с ним совершенно согласен. Случай очень тяжелый. А тогда шансы на полное излечение заметно повысятся. Мысленно я от души поблагодарил Зигфрида. А я-то опасался, что буду выглядеть дурак дураком. И вдруг все оказалось в порядке. В 100-й раз я поздравил себя с тем, что работаю у человека, на которого всегда можно положиться. Мистер Маунт снял шляпу и утер мокрый лоб. «Ну, раз вы так считаете, вы оба, будь по-вашему. Я для Бобби ничего не пожалею. Другой такой лошади у меня нет. Да, мистер Маунт, отличный конь.